О знаменитом благовестнике писали за несколько недель до его прибытия во всех газетах. Его проповеди любили не только христиане, но и язычники. Анна твердо решила: «Отпрошусь у своих компаньонов и непременно пойду на собрание». Заранее она стала уговаривать и сыновей в редкие минуты свиданий с ними. «Если в ваших сердцах осталась капелька любви ко мне, если в ваших душах еще теплится огонек, зажженный в раннем детстве, вы порадуете меня и пойдете на собрание, о котором пишут и говорят вот уже несколько месяцев. Пожалейте свою мать. Не убивайте меня отказом и насмешками». «Хорошо, хорошо, пойдем», — с раздражением ответили сыновья. Они сдержали слово. Мать увидела их сразу, как только они вошли в огромный зал и сели рядом во втором ярусе справа. Стоя у входа, она не спускала с них глаз. Считая себя недостойной, она не заняла места впереди. Как мытарь она повторяла: «Боже, милостив будь ко мне, грешнице». Когда людские потоки, как весенние ручьи, со всех сторон текли к помосту, она просила Бога только об одном: «Пусть выйдут вместе с другими и ее дети, когда-то чистые, святые, целомудренные, а теперь легкомысленные, порочные, разнузданные». Неужели огненная проповедь благовестника не коснулась их черствых сердец? Расплавив многие души, почему она не вразумила моих сыновей? А может быть, они еще выйдут? Вот они поднялись со своих мест, спускаются в партер. «Идите, идите, детки, спешите на зов Христа». Но куда же они свернули? К ужасу матери, сыновья через боковую дверь вышли из зала и направились по коридору к выходу. Мать метнулась из центральных дверей вслед за ними. «Всеобщий психоз», — донеслись до нее слова старшего. «Мы пока еще не сошли с ума», — засмеялся младший. Поспешно выйдя, они затерялись среди тысяч автомобилей и автобусов, стоявших поблизости. Ушли, ушли, ушли. Мать не могла их найти и, еле сдерживая вопли, направилась обратно в собрание. Ноги у нее подкашивались, как будто тяжелый пресс давил ей на сердце. Темная пелена расстилалась перед глазами. Ее последняя надежда рухнула. Сыновья не только не покаялись, но даже допустили кощунственную фразу насчет всеобщего психоза. Как крепко держит их в своих объятиях сатана. Когда она вернулась в собрание, проповедник уже закончил молитву о всех вышедших к помосту, и тысячи людей сказали в один голос «Аминь». Человеческие потоки теперь потекли к выходам, а плачущая мать все еще стояла у главной двери, пришибленная, обескрыленная, растерзанная. Чего она ждала? Что ей делать? Куда идти? Домой? Но там ее встретят насмешками сыновья. На работу в ресторан? Но она сейчас не может шевельнуть пальцем. Зал собрания опустел. Сейчас будут запирать двери. Вот со стороны помоста выходят последние люди. Она вытерла платком слезы и увидела перед собой проповедника. «Почему вы скорбите?» — спросил он мягким, участливым голосом. «Потому что это самый печальный день моей жизни». А для многих он был благословенным. «Да, для тех, кто вышел на ваш призыв. Мои сыновья не последовали примеру остальных. Они покинули собрание с издевательствами и насмешками». Проповедник задержался возле плачущей женщины, стал расспрашивать ее. Вкратце она рассказала о драме, постигшей семью. «Молились ли вы когда-нибудь о своих детях несколько часов подряд, весь день, всю ночь, с сокрушенным сердцем? Помните слова Христа: Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Обратите внимание на слова «вопиющих день и ночь». Молились ли вы когда-нибудь таким образом?» «Не молилась, брат», — чистосердечно призналась Анна. «Молитесь. Бог верен своим обещаниям. Он выведет ваших детей из тьмы к вечному свету. Я верю в ваше радостное будущее. Верьте и вы». Он ласково попрощался с плачущей матерью и вышел. Вслед за ним вышла и она. Площадь перед большим зданием, где недавно звучала пламенная проповедь, почти опустела. Анна подошла к автобусной стоянке, где в очереди было несколько человек. Еще полчаса назад, убитая горем, сейчас она загорелась непоколебимой верой. Ей хотелось поделиться радостью, которая не всем выпадает на долю. Знаменитый проповедник лично беседовал с нею и дал ей драгоценный совет. Оглядываясь на свое прошлое, она поняла теперь, что во многом была виновата сама. Увлеченная материальным благополучием, она пренебрегла духовной стороной жизни. Она засохла, как засыхает растение без поливки. Корни ее души сдавливали тяжелые глыбы всяких забот. Она не находила времени для усердной молитвы и чтения Священного Писания. Когда засыхает ствол, могут ли зеленеть ветви? Ее дети умирали вместе с нею, умирали не по своей вине. Теперь ей все ясно. Прозрев, она увидела свое собственное ничтожество. Вернувшись домой, она заперлась в своей спальне и опустилась на колени. Несколько желаний было в ее душе: вымолить себе прощение за недавнее духовное бесплодие, растопить каменные сердца сыновей, переменить работу, которая поглощает все время, вернуться с соблазнительной стези материального накопления на узкий путь неуклонного следования за Христом. Господи, Ты все видишь и знаешь. Когда-то я любила Тебя, и все мои помыслы были только о Тебе. Ты послал мне испытание, чтобы проверить мою верность. Но я не выдержала Твоего экзамена. Мое сердце тяжко заболело. Пока она не умерла, исцели его, ободри его, отврати его от житейских соблазнов. Она разрывается на части от смертельной тревоги за моих сыновей. От Тебя не сокрыт их образ жизни, их бестактность по отношению к Тебе. Образумь их, Отче, или пошли мне смерть. Если нет надежды, зачем все это? Бессмыслен мой труд, бессмысленна вся моя жизнь. Я не хочу жить, если дети мои не обратятся к Тебе. Жизни или смерти я прошу у Тебя. То, что было последние годы, не жизнь, а суета, прозябание. Я не жила, а коптила небо, все дальше и дальше отходя от Тебя. Я утешала себя тем, что так живут многие христиане, и это мое самоуспокоение было тяжким грехом. Прости меня, Владыка, ради Сына Твоего, умершего за нечистый мир. Брось моим детям в пучину беззакония спасательный круг Твоей милости. Верни их душам облик святости, смирения и страха Божьего. А если это не угодно Тебе, пошли мне смерть, скорую, незамедлительную. Порази меня в эту ночь, в этот час, в эту минуту. Неужели Ты хочешь моей смерти, а не жизни для труда на ниве Твоей, о которой я не вспоминала много лет? Прости, умилосердись, подними, приласкай, дай крылья. Молитвенное воодушевление все больше захватывало Анну. Сердце каялось перед невидимым престолом благодати. Слезы текли по щекам матери, стоны сотрясали ее грудь. Слова мольбы, вытекая из недр души, были искренними, горячими, вдохновенными. Поздно вернувшиеся Петр и Павел, услышав рыдания матери, остановились в коридоре и прислушались к ее словам. Почему она так часто произносит слово «смерть»? О чьей смерти говорит она? О своей. Она хочет умереть, потому что мы отравляем ее жизнь. Мы – разрушители ее счастья, похитители ее покоя, жестокие убийцы ее радости. Так думал каждый. Что-то дрогнуло в сыновних сердцах. Так не может продолжаться. Умереть из-за нас? Просить смерти потому, что сыновья отравляют ее жизнь? Мы, которые должны были бы покоить ее, разбили ее сердце на мелкие черепки, как разбивают старый потрескавшийся горшок. Эти мысли пронзили одновременно сознание Петра и Павла. Они взглянули друг на друга молча и укоризненно. В этих взглядах был вопрос: почему ты и я не подумали об этом раньше? Как жадно устремляла она свой взгляд на нас в собрании. Но это не всколыхнуло нас. И вот итог. Она умоляет Бога о скоропостижной кончине. Перед нею два решения. Или смерть, или жизнь. Но не с такими детьми, как мы. Не за булдыгами, транжирами и шалопаями. А с благородными молодыми людьми. Ничего не сказав друг другу, братья разошлись в разные стороны. Петр пошел в свою спальню. Павел вышел в садик за домом. Была середина мая. Благоухали цветущие деревья. Какая-то птичка, пренебрегши сном, прославляла своей песней Божью красоту. Пение было похоже на соловьиное. Павел впервые обратил внимание на это чудо природы. «Какой дар! Какая прелесть!» – думал он. «Какой щедрый Бог!» Из тонкого горлышка этого комочка льется удивительная по музыкальности мелодия радости и благодарения. За что благодарит эта птичка хозяина Вселенной? За жизнь, за свет, за свободу, за кров под уютной кроной вечно зеленых ветвей. А разве мы, я и мой брат, не имеем всего этого? Милость и долготерпение Творца к нам не знает предела. Мы отвернулись от Него, а Он хранит нас, давая нам все потребное для жизни. Жгучий стыд стеснил так сильно дыхание Павла, что у него потемнело в глазах. «Какие мы оба негодяи!» — громко простонал он, смутив поющую птичку. «Какие мы слепцы! Бесчувственные каменные глыбы! Мы, которые в первые годы жизни узнали о Боге и о Его любви от матери, отвернулись от Него позже, и от Него, и от нее, нашей матери. Господи, я знаю, человек за такое отношение к себе не прощает, но ты не человек». Ты всемогущий Творец. Для тебя нет ничего невозможного. Ты можешь простить. Ты любишь прощать. Прости. Рыдания огласили маленький цветущий садик. Павел встал на колени, обхватил в отчаянии ствол дерева. Господи, прости не человека, а подлеца. Сделай меня снова человеком. Верни мне детскую чистоту души. Снова запела птичка. Еще нежнее, чем пела до этого. И в этих чудесных трелях сердце Павла почувствовало повеление Всевышнего. Птичка как будто выговаривала. «Да-да, он простит тебя. Он уже простил. Он прощает всех сокрушенных сердцем». Он сам сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». На душе стало светлеть. Ночь уже уступила место раннему майскому рассвету, а Павел все не поднимался с колен, придавив ими густую свежую траву. «Господи, я хочу жить для матери, чтобы жила и она, образум и моего легкомысленного брата Петра, как ты образумил меня. Коснись его легкомысленного сердца, как ты коснулся меня. Пусть только что прозревшая душа никогда больше не слепнет». Он встал с колен. Не утирая заплаканных глаз, пошел в дом. Бесшумно приблизившись к спальне брата, услышал его мольбу. «Господи, ты вытянул сейчас меня из омута житейской скверны. Вытяни оттуда и моего старшего брата Павла. Помоги нам вдвоем утешить нашу мать, чтобы она в дальнейшем думала о радостной жизни, а не о печальной смерти». «Спасибо, братишка, за твою молитву», — прервал Петра Павел. «Посмотри на эти глаза. Видишь, что в них? Другие они или прежние?» «Другие, Павлик, а мои?» «Другие, Петя». «А раз глаза другие, то и мы целиком другие, ведь глаза — зеркало души. Пойдем к маме. Она все еще молится. Бедная, как она устала с нами». «Теперь она будет богатая». Павел понял, какое богатство имел в виду младший брат. Неслышными шагами они вместе вошли в комнату матери. «Господи, наступает новый день», — молилась мать. «Что он принесет мне? Какое новое горе ожидает меня? Какую отраву преподнесут моей душе сыновья?» Дети молча опустились на колени рядом с матерью. Павел справа, Петр слева. «Отравы больше не будет», — тихо произнес Павел. «Прости нас, мама», — сказал со слезной дрожью в голосе Петр. В первое мгновение матери показалось, что это галлюцинация, сновидение, бред. Ее сыновья рядом с нею на коленях, кто их привел сюда, по чьей воле они преклонили колени. «Это вы? Мои Павлик и Петя?» Все еще, не веря своим глазам, спросила мать. «Мы, мамочка. Будь уверена, это не привидение». «Я всю ночь молился в саду», — сказал Павел. «А Петя в спальне. Ты воскресила нас, мамочка». «Не я, а Господь». «Да-да, через твою ночную молитву». «Господи!» — воскликнула мать. «Какой ты скорый помощник! Благодарю тебя за спасение моих детей. Обильно благослови их в новой жизни. Призови их на твою обширную ниву, не наблюдателями, не соглядатаями, а верными, неустанными тружениками во славу твою». Мать остановилась. Она ждала. Ей хотелось, чтоб сыновья помолились в ее присутствии. Ждать пришлось недолго. «Господи!» – начал первый Петр. «Прости меня за бесчинство в собрании. Очисть меня от душевной грязи, которая накопилась в последние годы. Помоги мне начать новую жизнь по твоим святым указаниям». Слезы радости потекли из глаз матери. «Сын мой, золотой мой, ненаглядный сынуля, милый мой мальчик, все даст тебе Господь. И что ты просишь, и много-много сверхпросимого». Она обняла младшего, он обнял ее. Материнские и сыновние слезы смешались. Это был дождь благодати, суливший богатый урожай. «И я тебя, Господи, прошу о том же», — начал Павел. «Мне еще более стыдно за прошлое, чем Петру. Я старший. Я был коноводом, зачинщиком многих мерзостей. Ты все это видел, Господи, и, видя, терпел. О, как велико, как безгранично твое терпение! Прости, Господи, меня недостойного. Пусть, как мекина, улетят от меня безобразие, пороки, грехи. Господи, оставь только чистое зерно доброты, кротости, любви, смирения. Пусть мое желание радовать Тебя и нашу драгоценную маму горит всегда неугасимым огнем. Не разлучай меня с нею, а ее с нами обоими. Благодарю Тебя, Боже, за незабываемую ночь прозрения и за это утро нашей общей радости, посланной Тобою». Теперь мать обнимала старшего. «Павлуша, Павлик, сын мой нежный, кто в эту минуту во всем мире счастливее меня? Мамочка, мамулечка, мамуленочка», как в далеком детстве повторяли сейчас оба сына слова любви, преданности и готовности на любую жертву. Вставшись с колен, все еще заплаканные вышли в сад в тот момент, когда первые лучи солнца расцвели на верхушках деревьев. «Начался новый день», — сказал радостно Петр. «Началась новая жизнь», — добавил Павел. «Для моих новых сыновей», — воскликнула счастливая мать.